И что удивительного? Она в деревне повкалывала «будь здоров», и все это молодому организму полезно. Разносолов никаких не было, но молоко, картошка, овощи были. Бабка Полина купила ей для города шифоновое платье, и вот в нем она и пришла в школу вместе с зеленолицами от шахтной пыли девчонками. Полина стыдилась своих щек и рук, и больше всего почему-то шифонового платья. Скинула его как-то и больше не надела. Осталась дома в розовой сатиновой рубашке. Стучала дверцами гардероба, все хотела найти что-то, и не нашла. «От ты не морочь мне голову», — говорила ей мать. «Пока тепло, ходи в этом. Спасибо бабушке, а потом чего-нибудь сообразим». Но Полина только головой трясла. Тогда вот она и шила себе из старых отцовских штанов юбку, смешную такую, вперед из материи вдоль, а зад поперечный. Кто там замечал? А сверху приспособила материну баедырку, так тогда почему-то называли кофты такие. В таком виде стала Полина совсем взрослой, так и эдак на себя посмотрела и не пошла больше в школу. А пошла работать в шахтную контору. Носилась с какими-то бумажками, аж трещала сшитая сикось-накось юбка, да растягивалась на плечах баедерка. Бежала на работу мимо школы, подскакивали к ней зелененькие девочки. Грызли кривоватые червивые яблоки, рассказывали о новостях в школе. «Зря ты ушла». И счастлива, что освободилась, а больше всего о том, кто с кем. Полина слушала и потрясалась. Ей очень хотелось, чтобы у нее что-то было, но пока ничего не было. И если бы и было, не стала бы она тянуть время, а вышла замуж сразу. «Как полюблю, так сразу замуж», — думалось ей всегда. Она, конечно, знала, что бывает любовь без взаимности, а может случиться и вообще кошмар, женатый человек. Но как-то для себя она и тот, и другой варианты не брала в расчет. Она-то полюбит кого надо, и все у нее будет в порядке. Вот, наверное, тогда у нее и появился этот насмешливо самоуверенный взгляд, который так пугал всегда Василия. С перепугу все и началось. Он приехал в их городок в 38-м, на зимние каникулы, был студентом в Москве, а папаша его копал в их городе новые шахты. Противный мужик с синими, немигающими глазами. Синие глаза — это же очень красиво. А вот поди ты. Полина часто думала, что если бы она могла выбирать себе внешность, то она бы выбрала себе синие глаза, белые волосы и родинку на левой щеке, и ростик маленький, и ножку 34-го размера. Но когда увидела Васиного папашу, он строился рядом с их домом, навсегда отказалась от синих глаз. Они ей вообще никогда не попадались в жизни. Все больше в описаниях, а тут, как увидела, кому же они нужны, такие синие? Он часто был выпивший, и тогда глаза у него плавали, как у сиамской кошки. К зиме дом при помощи снятых с производства рабочих был выстроен, и тут приехал на каникулы Вася. Сколько о нем до того было разговору! Наш умница сын, наш красавец сын, наше чадо. Это его мать. Полина не знала тогда, что такое чадо. Вообще же ей соседи не нравились. Не нравилось, что строили они дом не сами, но мать сказала, что человек, который копает шахты, для их города сейчас все. Старые царские уже истощаются. «А то я не знаю», — возмутилась Полина. «Где я работаю, по-твоему?» «Ну вот и понимай тогда», — сказала мать. «Зачем рабочих снимать с поверхности? Подземных, небось, боимся. Жить же ему где-то надо, семья». В общем, это был бесполезный разговор. Мать ходила мыть им окна, потому что Васина мать для простой работы приспособлена не была. Была она маленького росточку, иногда у нее была 34-го размера. Так что пришлось Полине в своей мечте отказаться и от маленькой ножки. Это же надо, столько негодящегося в одной семье. А тут приехал наш умница, наш красавец, наше чадо.